Глава 13. Фрейлина. «Мне страшно». Вельмина умоляюще смотрела на скуластое лицо ведьмы, чье имя так и осталось тайной. В глубине ониксовых глаз мелькнуло сочувствие. Вельмина зажмурилась, когда теплые пальцы ведьмы погладили ее по голове, и вспомнила, что точно так же ее гладила матушка, когда она, Вельмина Дотриоль, была маленькой и счастливо жила в своем стеклянном пузырьке. «Лучше бы я осталась здесь», — выдохнула Вельмина. «Здесь тихо. Хорошо. Можно я останусь у тебя? Здесь, в лесу. Буду убирать, готовить». «Глупенькая», — тихо ответила ведьма. «Зачем тебе заживо себя хранить? Жизнь длинная, у тебя хорошая судьба. У тебя отличный мужчина, который настолько хочет быть с тобой, что готов подождать, пока твои страхи окончательно уйдут». «Они никогда, наверное, не уйдут». «Значит, он тебе и с этим поможет. К чему становиться затворницей?» «Я боюсь, что он захочет меня, а я, наверное, уже никогда не захочу, чтобы меня коснулся мужчина. Хватит!» Ведьма хихикнула, и ее черные глаза озорно блеснули. «Когда он прикоснется к тебе, думаю, тебе понравится». «Нет», — Вельмина замотала головой, — «я борюсь с собой. Каждый раз, когда он берет меня за руку, когда обнимает. Знаешь, он меня поцеловал, когда я смогла выйти из дома. Ужасно. Я думала, что закричу и убегу. И я стараюсь изо всех сил, но так плохо получается. А если бы я осталась здесь, то...» «Ну, хватит!» — голос ведьмы внезапно обрел твердость стали. «Катитесь отсюда оба! Если ты здесь останешься, я отведу тебя к алтарю, прикую к камню, и там вскрою тебе горло. И не смотри на меня так. Ничто не дается просто так, и магия в том числе». Говорила она так решительно, что Вельмина внезапно поняла — не шутит — действительно, перережет горло и будет смотреть, как кровь струйками бежит по камню. И, наверное, из этих струек будет тянуть светящиеся в темноте нити, впитывать их жемчужное сияние ладонями. Теми же ладонями, которыми вытягивала из Вельмины боль, болезнь и последствия плена. Вельмина передернулась и уставилась на ведьму, а та, прочитав в глазах собеседницы страх, весело рассмеялась и подмигнула. «Так-то лучше. Уезжайте. Крыша починена. Не слишком умело, но зато старательно. Мои хлопоты вполне оплачены». Ведьма положила ей руки на плечи, затем резким движением развернула лицом к двери. «Иди, кукла, и ничего не бойся. Я б на твоем месте бежала в припрыжку, потому что твоя судьба давно сплетена старицей. И судьба эта долгая. Ты переживешь все опасности, которые встретятся на твоем пути». «Когда-то мне сказали, что я буду женой дракона», — прошептала горько Вельмина. «Ну, не самая плохая кандидатура в мужья», — усмехнулась ведьма. «Иди уже. Сколько можно бояться?» И она пошла. Вилотан оказался небольшим и тихим городом, невзирая на бытие столицы Кентейта. Дома здесь были по большей части одноэтажные, без украшений, которых много в оревьенской столице, крытые железными крышами. Крыши эти, если смотреть с высоты птичьего полета, напоминали бы яркое лоскутное одеяло. Металл красили в разные цвета — синий, зеленый, бордовый, а сами дома облицовывали желтоватым песчаником. И улицы могли бы казаться мрачными, словно неумытыми, но положение исправляли яркие ставни, тоже крашеные, и большие окна, изнутри завешенные светлыми занавесками. Перед домами побогаче были разбиты небольшие садики с яблонями и сливами. Прямо на улицах, очень широких, с аккуратными тротуарами, пестрели клумбы, а на них очень много цветущих тюльпанов, нарциссов. И еще боярышник. Он рос в Вилотане практически повсюду, одетый в белую пену цветения. А сливовые деревья были в розоватых цветах. И Вильмина решила, что этот весенний город похож на бисквитное пирожное, обильно украшенное пеной взбитых сливок. Отчаянно хотелось верить, что здесь не случится ничего плохого. Дом советника де Вера тоже был облицован песчаником и утопал в цветущем боярышнике. А перед парадным входом шелестел небольшой фонтан. Каменная рыба, стоя на хвосте, выплёвывала искрящуюся на солнце струю воды. Вильмина уже знала, что ей предстоит исполнять обязанности фрейлины, и поэтому спросила де Вера, а как далеко, собственно, дворец. «Так вот же он», — с улыбкой ответил советник, указывая куда-то наискосок и через дорогу, широкую, чистую, мощёную серым камнем. Дворец мало чем отличался от окружавших его домов, разве что прятался за довольно высокой стеной с арочными воротами, по обе стороны от которых замерли в карауле солдаты. Из-за стены виднелась только бордовая, словно спелая вишня, крыша. Итан, который всё это время держал Вильмину за руку, тоже посмотрел на дворец и заметил. «Выглядит скромно. Почему?» «Здесь всё просто и скромно выглядит», — ответил советник. «Всё самое ценное внутри. Пройдём внутрь». Фонтан с рыбой остался за спиной, и Вильмина ступила на порог нового и незнакомого дома, который на долгое время должен был стать для неё домом настоящим. Пальцы её грела рука Итана. Она покосилась на него, пытаясь понять его настроение и мысли, но лицо короля-дракона казалось каменным, не отблеска эмоций. Их встречали. Стоило советнику переступить порог, тотчас навстречу метнулся рыжий парень в синей бархатной ливрее. Откуда-то выкатилась дама средних лет в чёрном платье с белым воротником и волосами, убранными под серебристую сеточку. Рыжий сходу бухнулся в ноги де Веру, бормоча что-то о вине, которую не искупить, а советник добродушно пнул его в бок. Дама заголосила, мол, «Отец ты наш, а мы уж думали всё. Кирс прислал гонца, мол, потерялись вы, ваша светлость». «Конечно, с вас станется», — буркнул советник. «Сообщите этому дураку Кирсу, что может возвращаться, что я уже в столице, а то он так и застрянет в глуши». «Килем, поднимайся, хорош полы вытирать. Рагнеа, прикажи подготовить комнаты моей жены для моих дорогих гостей». Кругленькая дама, Рагнеа, воззрелась на Вильмину с неприкрытым любопытством, но по-доброму. И Вильмина невольно улыбнулась в ответ. Должно быть, они все трое выглядели очень странно. Советник, конечно, приоделся в сюртук, который Вильмина отстирала от тыла, зелени и пятен крови, но вид имел изрядно мятый и растрёпанный, словно пережил изрядный загул по местным увеселительным заведениям. Итан был в том же, в чём шёл сквозь лес, таща на себе Вильмину, в изрядно потрёпанной гвардейской форме оревьена. Сама же Вильмина, пожалуй, более всего походила на селянку в серой робе, с белой косынкой на голове и совершенно испорченных туфлях. «Да, и отправьте с посыльным 50 тенге некоему Вару из Мариосол, который был так добр, что предоставил мне свою клячу и бричку», — добавил советник. А затем, повернувшись к Итану и улыбнувшись, Вильмине сказал, «Прошу вас, следуйте за мной, пока готовят комнаты. Вы ведь не будете возражать, если я вас поселю в апартаментах моей покойной супруги? Всё равно пустуют который год. А пока Рагнея будет гонять пыль, а заодно и горничных, мы с вами пропустим по бокальчику, а заодно и поговорим». Шагая вслед за советником, который, оказавшись под сводами родного дома, ожил и повеселел, Вильмина вертела головой, осматриваясь. Дом советника... Мрачноватым он казался, по крайней мере, пока они шли по коридору. Стены обшиты потемневшими дубовыми панелями. С высоких потолков свисали кованые люстры с тускло светящимися шариками. Вильмина подумала, что они не похожи на алхимические свечи, скорее, настоящая магия. Над панелями и до потолка стены были оклеены шёлковыми обоями, тёмно-бордовыми, с редкой золотой искрой. Они проходили мимо тяжёлых дубовых дверей, плотно закрытых. Пару раз на стене встретились гобелены — редкие яркие пятна. Один раз Вельмина прошла мимо небольшого портрета совсем юной девушки в воздушном голубом платье и с такими же выразительными глазами. Наконец Девер распахнул одну из дверей, и Вельмина шагнула в комнату, которая, судя по обстановке, была рабочим кабинетом. Большой письменный стол, шкаф, набитый книгами, кушетка у стены с небрежно брошенным вязаным пледом и пара тяжелых коричневых кресел, обивка на которых местами стерлась до белесой тканой основы. «Прошу». Советник широким жестом указал на кресло. Вельмина посмотрела на Итана, и тот едва заметно кивнул. Они сели, и Итан все еще не отпускал ее руки, потому что кресла были рядом. Сам же Леман де Вер подошел к шкафу, открыл одну из дверок и извлек оттуда большую бутылку из темного стекла с пробкой, залитой сургучом. За бутылкой последовали высокие бокалы и небольшая жестяная коробка. Де Вер ловко разлил вино по бокалам. Оно оказалось темным, цвета гранатового сока. Затем с галантным поклоном поднес бокал Вельмине. Итану тоже подал бокал, затем открыл коробку и тоже протянул ее Вельмине. Оказалось, внутри засахаренные фрукты. «Прошу вас, не смущайтесь», — подбодрил советник. «Я специально держу у себя сладости. А вдруг какая дама заглянет? Ну, увы». И он картинно подвел глаза. «Дамы ко мне заглядывают чрезвычайно редко». «Отчего же?» — спросила Вельмина. «Мне кажется, советник при короле — это фигура, которая всегда будет интересовать дам». Девер покачал головой, усмехнулся и взял свой бокал. «Потому что, дорогая Вельмина, я уж не юноша, способный к пылким речам и сладким поцелуям при луне. Пылкие речи заменили циничные и порой обидные замечания, а сладкие поцелуи — служба королю». «Но раз уж коробка стоит, то вы не теряете надежду?» «Конечно, не теряю. Тем более я же не сказал, что вовсе не заглядывают. Впрочем, что это мы?» Он поднял свой бокал. «За наше плодотворное сотрудничество». Вельмина сделала маленький глоток. Вино оказалось приятным, совсем немного терпким, с легкой кислинкой. От него маленький клубок тепла прокатился вниз по горлу, приятно согревая. Вельмина высмотрела в коробке засахаренную вишню и с удовольствием положила ее в рот. Наблюдать за советником было интересно. Вельмина знала, что Итан тоже наблюдает. По его расслабленному лицу пока невозможно что-либо понять, но она ведь уже давно изучила короля дракона, чтобы понять, когда тот сосредоточен и мысленно делает определенные выводы о происходящем. «Итан», — сказал советник, — «полагаю, что завтра я выправлю вам обоим документы. Ты, как я и говорил, будешь безродным, но весьма амбициозным мерзавцем, соблазнившим мою родственницу. А вы, моя драгоценная Вельмина, будете той самой несчастной родственницей, купившейся на выдающиеся достоинства сидящего здесь мужчины». Вельмина осторожно улыбнулась. Все это ей пересказал Итан, и она не была против. Ее даже не особенно смущало, что она предстанет пред двором короля Кентейта женщиной, павшей жертвой страсти. Обычно таких жалеют и не воспринимают всерьез. Это все, что она могла пожелать, чтобы ее не воспринимали всерьез. «Чуть позже, когда отдохнете и поужинаете, познакомитесь с вашей новой родословной. Ее придется заучить так, чтобы, даже если вас разбудят посреди ночи, вы могли эту родословную пересказать». Вельмина кивнула. С этим она тоже была вполне согласна. «Я переговорю с его величеством. Полагаю, он будет не против, если вы составите компанию его дочери», — ровно продолжал советник. «Это очень хорошее место, поверьте». «Верю», — шепнула Вельмина. «И что я должна буду делать?» «Не так уж и много. Внимательно смотреть по сторонам и докладывать мне о происходящем». Вельмина краем глаза заметила, как лицо Итана из расслабленного мгновенно сделалось напряженным и злым. «Мы не договаривались, чтобы Вельмина таким занималась», — резко сказал он. «И то, что вы предлагаете, мало похоже на выражение благодарности». Советник пожал плечами. «Хорошо, Итан, как скажешь. Нет, так нет, я не настаиваю. Но право же, ты ведь не будешь запирать Вельмину в этом доме. Пусть будет фрейлиной. Это интересно, в конце концов». «Я хочу, чтобы Вельмине ничто не угрожало», — — холодно ответил Итан и нахмурился. «На ваше предложение. Я согласился исключительно потому, что чем-то заниматься всё-таки надо. Но всё, что вам нужно, я могу и сам. Незачем делать из моей жены соглядатая». И совершенно внезапно Вельмина поняла, что её не коробит то, что незаметно для себя самой она стала женой Итана. Привыкла? Или попросту всё равно? А если подумать, может быть, именно это и имела в виду гадалка? Будешь женой дракона. Ну вот. Дракон назвал её своей женой, а её это как будто и не волнует. Советник вздохнул. Залпом допил вино, хмуро глянул на Итана, который едва слышно постукивал бокалом о деревянный подлокотник кресла. «Как скажешь. Клянусь, не буду больше даже говорить об этом. Но на то, чтобы Вельмина стала просто фрейлиной. Ты согласен?» Она посмотрела на Итана, мысленно умоляя. «Пожалуйста, согласись. Мне будет сложно постоянно сидеть в мрачном доме наедине с собственными мыслями, тогда как ты будешь занят какими-то делами. Всё-таки помощник советника — это ответственность. Придётся, быть может, постоянно быть в разъездах». И, кажется, он понял. И кивнул. «Значит, договорились». Девер оживился, плеснул себе ещё вина. «Я бы предложил, пока Вельмина будет разучивать свою родословную и историю того, как её угораздило связаться с очаровательным негодяем, позвать портниху и заказать платье, чтобы не стыдно было показаться при дворе. Да и тебе не помешает справить несколько костюмов. Наш король недолюбливает Оривьен». Итан кивнул ещё раз и отпил из своего бокала. Потом, хмуро глядя на советника, спросил, «Могу я где-то купить вытяжку из мартовской травки?» Чёрные брови де Вера удивлённо приподнялись. «О, вот как!» — протянул он задумчиво. «Молодёжь, молодёжь. Дети — это благо. Впрочем, не моё это дело. Разумеется, эта дрянь продаётся. Я прикажу, чтобы Рогнея купила и принесла». Вельмина поняла, что стремительно краснеет, ведь, получается, только что де Вер её осудил за то, чего она и не делала. Впрочем, не его это дело. Но всё равно почувствовала она себя неуютно. Спешно допила вино, разжевала кусочек неизвестного фрукта. «Женевьева — хорошая, добрая девушка», — так о ней говорят. Тем временем произнёс де Вер, и его голос сделался мягким и тёплым, словно подогретый воск. Она с измальства, без матери. Правда, и без мачехи наш король больше не изволил жениться. Повисло неловкое молчание, и чтобы разбить его, Вельмина поинтересовалась. «Наверняка у девушки уже есть жених?» Взгляд де Вера сделался пронзительным и даже пугающим. «Официального нет», — быстро ответил он. «Впрочем, вы скоро всё увидите. Думаю, Женевьева сама вам всё расскажет». Ей, бедняжке, и поделиться не с кем, и совета спросить не у кого. А другие фрейлины, она ведь может и им рассказать. Советник вздохнул, покрутил в пальцах ножку бокала. Другие фрейлины — сами ещё дети Вельмина. А с женщинами старшего возраста у малютки Женевьевы как-то не сложилось. Постоянные были ссоры, обиды, и его величество их убрал. Понятно. — пробормотала Вельмина, хотя на самом деле ничего понятного не было. В её представлении юная принцесса должна была жить в окружении толпы девушек и женщин, с которыми она бы делилась мечтами и у которых в случае чего могла бы спросить совета. В этот миг пришла Рогнея и, ловко сделав книксон, сообщила, что покои для господина и госпожи полностью подготовлены, камин натоплен, вода в купальне подогрета, а кровать заслана свежим бельём. Вельмина почувствовала, как руки мгновенно похолодели. Кровать. Заслана. Она оказалась в силках, сотканных из её же страхов и опасений. Ну, конечно, раз Итан объявил их мужем и женой, то как ещё они могут спать? Только в одной постели. Ужин прошёл спокойно, если не считать солёных шуточек, которые Леман де Вер временами отпускал по поводу выбора своей непутёвой родственницы. Вельмина не обижалась. Она понимала, зачем он это делает, чтобы слуги поверили, чтобы поползли по городу слухи, которые полезны советнику. Итан поначалу хмурился, но затем тоже понял. Осторожно положил руку поверх ее руки, как будто призывая к спокойствию. Вельмина улыбнулась и едва заметно кивнула. Уж она-то понимала, что так надо. Лиман де Вер, попав домой, преобразился. Причесался, побрился и переоделся. И теперь уж точно можно было сказать, что напротив сидит советник его величества. Седые, соль с перцем, волосы убраны в аккуратный хвост и перевязаны черной бархатной лентой. Сорочка сверкает белизной, а свет магических светильников играет тысячу разноцветных искр в крупном бриллианте булавки, которой украшен шейный платок. Сюртук черный, бархатный, на груди расшитый серебряной канителью. Лицо словно слеплено из острых углов, и даже брови с изломом, немного зловещие такие брови. Но, верно, королевский советник и не должен быть добряком. А может быть, и внешность обманчива, но как раз в этом Вельмина и сомневалась. Почему-то самое первое впечатление, составленное о человеке, оказывалось верным. В чертах Итана читались благородство и целеустремленность, и это, пожалуй, чувствовалось даже тогда, когда она впервые увидела портрет короля и королевы. Даже тогда, когда он был для всех чудовищем, вырывающим сердца. По завершении ужина де Вер выдал Вельмине тонкую папку, обтянутую кожей. Сказал сухо: «Извольте прочесть сегодня же». «А вы?» — окинул Итана острым взглядом. «Извольте посетить мой кабинет. У нас есть что обсудить». Итан молча кивнул, при этом его пальцы погладили Вельмине тыльную сторону ладони. Очень легко, едва касаясь, и отчего-то эти ласкающие прикосновения мгновенно отозвались мурашками по всему телу и какой-то странной легкости в голове. Наверное, Лиман де Вер очень любил свою жену. Оставшись одна, Вельмина отложила папку со своей новой родословной и биографией на изящный туалетный столик, а сама отправилась по отведенным им комнатам, чтобы осмотреться, не торопясь. Так вот, Лиман де Вер должен был любить свою супругу, если судить по обстановке и отделке. В отличие от прочих помещений дома, все здесь дышало светом и легкостью. Белые голубки на нежно-голубых шелковых обоях, букеты чайных роз и фрукты в корзинах на гобеленах, бархатные подушечки на кушетках, отороченные золотыми витыми шнурами, вазы, фарфоровые статуэтки, изящные и хрупкие настолько, что вообще удивительно, как они не ломаются под собственным весом. Вельмина обнаружила отдельную полочку с коллекцией стеклянных флакончиков из-под духов, и на столе большую коробку с нитками и конвой для вышивки. И еще несколько томиков сентиментальных стихов, очень дорогих, с золотым тиснением. Снова Вельмина увидела портрет юной белокурой девушки. Тут она была запечатлена с рукоделием, и солнечный свет, падая косо, сиял в ее пшеничных косах. «Возможно, это и есть его жена», — с грустью думала Вельмина, возвращаясь в спальню. И жаль, что она умерла. Скорее всего, Лиман де Вер так и остался без наследников и не захотел больше связывать себя узами брака. Дело шло к полуночи, о чем громогласно где-то в доме оповестил бой часов. Итана все не было, но так даже лучше. Она не представляла себе, как это будет выглядеть. Он разденется и ляжет в кровать, а она придется рядом. От мысли о том, что она останется наедине с Итаном, гулко забилось сердце. «Да что ты так трясешься? Вы ночевали с ним под одной крышей, там, в лесу, и ничего он тебе не сделал». «Но то тогда», — возразила себе Вельмина, «мало ли, что ему в голову взбредет теперь, когда я вполне здорова». Не выдержав мысленную дуэль с самой собой, она сквозь зубы обозвала себя трусихой и тряпкой. Ей в любом случае придется как-то справляться со своими страхами. В любом случае придется затоптать те воспоминания, от которых хочется удавиться. Вельмина избавилась от платья, того самого, что дала ей лесная ведьма. Оно было сшито из грубого холста, слишком широкое в талии и узковатое в груди, но в нем, как ни странно, Вельмина чувствовала себя защищенной. Оставшись в сорочке и панталонах, Она быстро накинула длинный байковый халат, завязала пояс и, взяв папку, забралась под вышитое покрывало. Рядом на тумбочке стояла лампа, ажурная корзиночка, сплетённая из проволоки, а в ней лежал большой прозрачный кристалл, похожий на ограненный горный хрусталь. Уже не сомневаясь в том, что кристалл магический, Вельмина провела над корзинкой ладонью, и в глубине кристалла тут же зажегся свет. Люстра на потолке стала медленно гаснуть. Вельмина усмехнулась. Чем севернее, тем больше магии. Любопытно, ведьма правду говорила о жертвоприношениях? Откуда черпают столько магии, чтобы работали все эти занятные вещицы? А потом она с головой ушла в чтение инструкций, написанных для нее Девером. Итак, она в самом деле стала внучатой троюродной племянницей королевского советника. Настоящая племянница исчезла бесследно в 5-летнем возрасте, а потом, выходит, как-то нашлась, и свидетели объявились. Но, понятное дело, к моменту своего чудесного появления племянница стала сироткой. И даже имени своего не помнила, называя себя Вельминой, равно как не помнила и того, где и с кем жила все эти годы. Вельмина зевнула, листая тонкие желтоватые страницы. Она все это выучит, ничего сложного. Однако где же Итан? Сколько можно беседовать с советником? «Но уж из дома он никуда не денется», — сонно подумала она. Отложила папку, завернулась в пуховое одеяло. Потом провела ладонью над лампой, та начала гаснуть. Спальня постепенно погружалась во тьму, только в окно просачивался свет уличного фонаря. Вельмина закрыла глаза. Надо было дождаться Итана, но ведь он в безопасности. Она вздрогнула и проснулась, когда кровать скрипнула и прогнулась. Все так же сквозь полупрозрачную занавеску сочился белёсый свет фонаря. В темноте блеснули глаза Итана, короля дракона. И почему-то Вельмина ничуть не удивилась, когда он склонился над ней и обнял за талию под одеялом, подвигая ближе к себе. «Я так и знала», — пронеслась унылая мысль. «Но удивительно, страха не было. Наоборот, даже какое-то любопытство. Каково это, когда мужчина тебя любит, когда хочет сделать приятное? А в том, что это так, Вельмина не сомневалась». «Ты обещал», — шепнула она. «Обещал меня не трогать». «Совсем чуть-чуть». Хриплый шепот заставил покраснеть. «Тебе понравится». «Я боюсь, что нет», — жалобно сказала Вельмина. «Я не представляю, как все это может кому-то нравиться». «Потому что тебе просто не повезло», — ответил Итан. Он наклонился еще ниже. Вельмина ощущала его запах, его тепло. Она зажмурилась, потому что смотреть в светлые глаза короля дракона стало невыносимо. «Вельмина», — прошептал он, согревая ее губы дыханием. А потом он ее поцеловал. Странно это было. Ново. И что самое главное, совсем не страшно, даже приятно. Вельмина успела подумать о том, что еще никто и никогда не целовал ее так. Никто не ласкал ее губы своими, как будто пробовал сочный и ароматный плод. Поддавшись внезапному порыву, она разжала челюсти, и поцелуй тут же сделался глубже, жестче. «Что ты делаешь?» — подумала она. А сказать не получилось, только промычала невнятное. Горячая рука дракона скользнула под одеялом вверх, забралась под халат и замерла на груди. «Это будет больно?» «Не бойся». Итан отстранился на мгновение. «Я не сделаю тебе ничего дурного. Тебе будет хорошо со мной. Но я...» «Шш!» Вельмина замерла, когда его пальцы умело обрисовали ореол соска. Еще и еще. Совершенно новое ощущение. Смутное желание... Чего? Она не совсем понимала. Неужели она может чего-то хотеть после того, что с ней сделали? «Я не могу», — прошептала она в темноту. «Ты обещала выйти за меня замуж, если я тебя вынесу из леса». Кажется, Итан улыбался в темноте. Обещала. Она уже почти не видела его, стало совсем темно. Было только ощущение горячего сильного тела рядом, его руки, которые поглаживали то тут, то там, заставляя чувствовать совершенно новое. А потом горячие пальцы скользнули вверх от бедра, задирая сорочку. И ее панталоны. А где они? Кажется, она ложилась спать в них. Низ живота налился приятной тяжестью. Грудь тянула, как будто было всего мало. Что-то должно было произойти сейчас, в этой вязкой и сладкой тьме, которой стал король-дракон. «Да, пожалуйста», — выдохнула она, растворяясь в огненной неге. Странное, новое, незнакомое удовольствие медленно захватывало ее, срывая с губ стон. И вокруг была только темнота. Вельмина совершенно потерялась. «Где Итан?» Она дернулась, сжала бедра и проснулась, тяжело, с хрипом хватая воздух. «О, боги! Неужели все это только сон? Или все таки не совсем?» За окном рассвело. Мягкий пудровый свет заливал спальню. Король-дракон безмятежно спал на своей половине кровати, на животе, обняв подушку. Вельмина судорожно выдохнула. «Ну надо же, приснится такое!» Она осторожно, чтобы не разбудить Итана, села. Еще раз посмотрела на спящего дракона. На строгий профиль на фоне подушки, на шрам через щеку, который почему-то захотелось разгладить пальцами, на полные, красиво очерченные губы. Он уже пытался ее целовать, а теперь вот приснилось. Откуда ей знать, как на самом деле бывает? Или великая мать подкинула сон в знак того, что нужно забыть о былом? Вельмина тихо вздохнула, выбралась из-под одеяла и на цыпочках пошла в туалетную комнату. Проходя мимо окна, невольно замедлила шаг. За тонкими полупрозрачными занавесками начинался новый день. Кромка неба над разноцветными крышами была перламутрово-серой. Внизу желтые дома купались в белой пене цветущих деревьев. Очень хотелось верить в то, что здесь все будет хорошо. Но уже и не верилось в то, что путешествие, начатое в когтях дракона, когда-нибудь завершится. «На его величество можно смотреть только после того, как поклонитесь». Тихо, но энергично поучал Леман де Вер, пока они с Вельминой шли по бесконечным дворцовым коридорам. Эти коридоры постоянно куда-то заворачивали, и у Вельмины было такое чувство, что бредут они внутри ракушки. Изнутри раззолоченной, декорированной розоватым мрамором с черными прожилками и бесчисленными фарфоровыми напольными вазами. Здесь было пустынно. Ни у одной из закрытых дверей не стояла охрана, и это было так странно, что Вельмина даже задала вопрос советнику. Тот усмехнулся. «Охрана там, где бывают посторонние. Мы же с вами сейчас на личной половине Месхета II, а он любит уединение». «А где живет ее высочество Женевьева?» «У нее отдельные покои. Сперва нужно представить вас королю». «Ну что, испугались? Выше нос. Не забывайте, что вы... моя непутевая родственница, павшая жертвой страсти». «Сомневаюсь, что женщину с подобной репутацией допустят к ее высочеству». «Падшая, но раскаявшаяся. К тому же официально замужем», — весело ответил де Вер. «Ну что ж, вот и пришли. Обратите внимание, Вельмина, хоть здесь и нет роты гвардейцев, однако всюду охрана иного толка. Будьте с ней осторожны». Вельмина проследила в направлении, куда показывал де Вер, прямо на дверь, на поверхность рядом с ручкой. Там была небольшая овальная накладка, словно из тонкой металлической пластины, но при этом, конечно же, не просто металл, а как будто овальное оконце в клубящийся дым, разноцветный и даже искрящийся, как искрится в темноте шерсть, если о нее потереть кусок янтаря. «Что это?» — беззвучно одними губами спросила она. «Это, милая Вельмина, изобретение придворного мага. Впрочем, скоро вы все и так узнаете, в красках и подробностях. Пока эта штука работает, во дворце нашему королю ничто не угрожает. Советник помолчал, а затем быстро добавил. По крайней мере, сам он думает именно так. И его в этом постоянно убеждают. И громко постучал в дверь. Вельмина смотрела на это странное оконце в дым. До того момента, как Девер постучался, дым был темным, но едва рука советника коснулась поверхности двери, овал посветлел и перестал искрить. «Видите?» — сказал Девер. «Это знак того, что я не имею злого умысла, приходя в королевский кабинет». Вельмина быстро кивнула и невольно вздрогнула, когда по ту сторону двери прозвучало громкое «Входите!» «Выше нос!» — быстро проговорил советник и решительно потянул на себя золочёную дверную ручку. Первое королевское, что увидела Вельмина, это были добротные кожаные туфли. Без особого шика, с медными пряжками, но из хорошей кожи, новые и удобные. Поскольку смотреть на короля было нельзя до тех пор, пока не поклонишься, она торопливо сделала книксон и внезапно покраснела при мысли о том, что наверняка де Вера уже рассказал королю о ней все, и теперь его величество, мисс Хетт, будет размышлять, а не повлияет ли дурно на его дочь такая вот фрейлина. «Ваше величество», — прозвучал рядом хрипловатый голос советника, «позвольте представить вам мою дальнюю родственницу, Вельмину де Ронж. Вы ведь не забыли о моей маленькой просьбе?» Ответом было молчание. Вспомнив, что уже поклонилась, Вельмина медленно подняла глаза. Скользнула взглядом по брюкам строгого серого цвета, по ряду пуговиц на сюртуке. Быстро глянула в лицо монарху и торопливо отвела взгляд, чтобы упаси пять не подумал, что она на него бесстыже пялится. Странное ощущение. Перед ней был король, вне всякого сомнения. Это читалось и во властном взгляде, и в надменно приподнятом подбородке, и в то же время это был человек, до смерти уставший тащить свою ношу. Читался в нем какой-то надлом, очень давний, зарубцевавшийся, но он точно был. «Госпожа де Ронж», — неожиданно мягко проговорил король, — «посмотрите на меня». Вельмина послушалась, и теперь уже взглянула прямо в глаза Его Величества. Светлые, серые, в обрамлении густых темных ресниц. А еще у него был высокий открытый лоб, острые скулы и темные брови в разлет. Волосы, когда-то темно-русые, а теперь побитые сединой, собраны назад. Король Кентейта был мужчиной видным, можно даже сказать, красивым, но при этом от него веяло безысходной тоской и одиночеством. Они угнездились в скорбных морщинках в углах рта, в застывшей складке меж бровей и в отрешенном взгляде. «Что с тобой случилось?» — мелькнула мысль. Но Вельмина тут же приказала себе не думать лишнего. Она поразмыслит над этим потом. Сейчас же нужно отвечать на вопросы и произвести на его величество наилучшие впечатления из всех возможных. «Моя дочь... Женевьева, — медленно сказал король, — нуждается в общении с женщиной, еще не старой, но имеющей какой-то жизненный опыт. У вас ведь он есть?» Вельмина быстро покосилась на Девера, но тот, казалось, совершенно утратил интерес к разговору, стоял, рассматривал что-то за спиной короля, и Вельмина решилась. «Мой опыт местами не самый лучший, ваше величество». — ответила она с поклоном. — Мне довелось пережить крайне неприятные вещи. Мисс Хетт скупо улыбнулся, в его взгляде появился легкий интерес. — Это не так уж и плохо, госпожа де Ронж. Моя дочь должна получить понимание того, что боги не всегда делают нашу жизнь похожей на сказку. К сожалению, так получилось, что Женевьеве тяжело сходиться с людьми. У нее есть несколько подруг, фрейлин, но все они слишком юны, чтобы Женевьева могла задать им какие-то важные для нее вопросы. А мать ее умерла уже давно. Король вздохнул и отвернулся, как будто Вельмина могла увидеть нечто такое, чего видеть не полагается. «Могу я отвезти госпожу де Ронж к вашей дочери?» — вовремя подал голос де Вер. «Разумеется», — — сухо ответил мисс Хетт. «Именно для этого вы ее сюда и привели». «Не извольте беспокоиться, Ваше Величество. Я полагаю, что Вильмина — наилучшая кандидатура». «Никогда в вас не сомневался». Король снова повернулся к ним. «И я рассчитываю, что госпожа де Ронж будет честно отвечать на те вопросы, которые ей задаст моя дочь». Теперь Вильмина видела безупречный королевский профиль, и в какой-то миг ей показалось, что она как будто уже встречала мисс Хетта II, хотя это было невозможно. «Идите», — сказал король. «Женевьева сейчас должна быть в саду. Читает». Когда дверь кабинета закрылась, Вильмина все-таки осторожно поинтересовалась. «Ваш король, у него какое-то горе?» Советник прищурился, смерил ее пристальным взглядом, таким, что у Вильмины тотчас появилось ощущение, что он без усилий копается в ее собственной голове, разбирая тот клубок мыслей, который там крутился. «С чего вы взяли?» «Он...» — Вильмина вздохнула. «С некоторых пор она как будто чувствовала тех людей, с которыми что-то случилось, нехорошее, как с ней самой. Он не выглядит счастливым». — осторожно сказала она. — Корона не является гарантией счастья. Девер усмехнулся. — Но вы задаете правильные вопросы, моя милая. Ничего хорошего здесь не происходит. И скоро вы все увидите. И, наверное, поймете, почему принцессе не хватает фрейлин. Есть кое-что, о чем я вам не сказал. — И что же это? Она взволнованно остановилась. — Как противно. И здесь ей лгут, и здесь ее просто используют. О, для вас это не будет опасным. Девер мягко взял ее под локоть. Идемте же. У ее высочества есть небольшой физический изъян. Скажем так, это следствие того, что в ней еще не проснулся дар магии. Есть подозрение, что мать нашего короля была сильной магессой, урожденной магессой. И это передалось через поколение. Но когда дар проснется окончательно, вне всяких сомнений, принцесса Женевьева станет одной из самых завидных невест под этими небесами. Идемте, сейчас сами все увидите. Она дала отвезти себя в сад, хоть и не очень-то хотелось, но было понятно, что просто так советник ее не отпустит. К тому же, даже король одобрил такую фрейлину. И да, принцессе нужна женщина, с которой можно поговорить на любые темы. Сад был старым, но ухоженным. Яблони цвели, изредка роняя нежно-розовые невесомые лепестки. Жужжали пчелы. Вильмина издалека услышала звонкий смех, который мог принадлежать беззаботной стайке девушек. Она будет чужой среди них, не знавших ни горя, ни печали. Но она все равно брела вслед за Девером, вслушиваясь в шелест молодой листвы, чириканье воробьев и шорох прошлогодней листвы под ногами. Скамью, где сидели девушки, Вильмина увидела издалека. Их было всего три, в светлых платьях с непокрытыми головами. А когда подошли поближе, Вильмина безошибочно определила и принцессу Женевьеву. У нее в самом деле был незначительный такой изъян, но от которого внутри все холодело и бралось ледяной коркой. Лицо принцессы было как лицо разбитой фарфоровой куклы. Какая-то растрескавшаяся глянцевая корка, которая, однако, ничуть не искажала изящные черты Женевьевы. Вильмина скользнула взглядом по рукам принцессы, и там было то же самое. Похоже, что все тело вот так. К горлу внезапно подкатила тошнота. Ну уж нет, она привыкнет. Это потому, что никогда ничего подобного не видела. И здесь главное — смотреть в глаза принцессы, ярко-синие, словно небо. А еще можно смотреть на ее роскошные кудри, темно-русые с медовым отливом. А тонкие трещинки на всем теле и эти фарфоровые кусочки, которые попросту отслаиваются. Что ж, надо привыкать. Ничего в этом страшного нет, просто так получилось. Вильмина посмотрела на двух девушек, что сидели по бокам от принцессы. Похоже, они уже привыкли и ничего особенного не замечали. В конце концов, сказано ведь, это даже не болезнь, Это пробивается на поверхность. Магический дар. Ваше высочество? Девер отвесил галантный поклон. Я привел вам новую фрейлину. Это Вильмина де Ронж, моя дальняя родственница. Ваш отец полностью одобрил. Принцесса вскочила, торопливо разглаживая светло-голубой подол платья. Вильмина моргнула, когда увидела, что несколько тонких чешуек фарфора на лице отслоились и полетели вниз на траву. «Госпожа де Ронж», — принцесса сделала книксон и улыбнулась. Вильмина старалась смотреть в глаза девушки. «Все эти чешуйки, они просто должны перестать существовать, хотя привыкнуть к этому сложно. Ваше высочество». Вильмина тоже сделала книксон и улыбнулась. «Я счастлива быть вашей фрейлиной». Две другие девушки тем временем тоже встали, поклонились и, подхватив со скамейки несколько книг, молча пошли прочь. «Почему они уходят?» — всполошилась Вильмина. «Они обиделись?» «Нет, что вы!» — сказала принцесса. «Просто они сочли необходимым позволить нам спокойно познакомиться. Мне жуть как хочется с вами познакомиться». Она указала растрескавшимся пальчиком на скамью. «Мы могли бы посидеть здесь немного, как думаете?» Вильмина молча кивнула, посмотрела на советника и поймала быструю улыбку, мелькнувшую на его губах. «Позвольте, я вас оставлю», — сказал Девер с поклоном. «У меня дела, а вам наверняка хочется обсудить какие-нибудь дамские штучки». «Хорошего дня, Лиман», — Женевьева улыбнулась. «Ну что же вы, госпожа де Ронж, садитесь, здесь тепло, солнце». Меряя шагами спальню, Вильмина ждала Итана. Да, не стоит себя обманывать, именно ждала, тоскливо вслушиваясь в каждый звук, коими дом советника был полон. То половицы заскрипят, то просочатся обрывки чьих-то разговоров, то прислуга что-нибудь уронит тяжелое. Вильмина тревожно вслушивалась, поглядывая в окно. Над крышами полыхала яркая полоска заката, розово-оранжевая, и чем выше, тем менее насыщенная, постепенно переходящая в блеклую синеву. Но ведь с ним ничего не случилось? Уже было так. Она ждала полночи, а он явился к утру и завалился спать. Все, что знала Вильмина, о чем ей сообщила Рогнея, Итан ушел сопровождать его светлость советника де Вера. А куда? Надолго ли? Неясно. Вильмина уселась на край кровати, зябко обхватила себя за плечи. Снова скрип половиц где-то рядом. С трудом удержалась, чтобы не вскочить и не броситься смотреть, кто там ходит. Внезапно накатил такой приступ страха, беспричинного, в общем, что ее затрясло. Дико, невозможно хотелось забраться в кровать, завернуться с головой в одеяло и никого и ничего не слышать и не видеть. В темноте. Она ведь все еще помнит, что в темноте хорошо. Стиснув зубы, Вильмина потерла себя ладонями по плечам. Главное — успокоиться. Она в безопасности, и нечего так трястись. Надо просто заставить себя все забыть. И на самом деле можно ведь думать и о том, что нового она сегодня увидела и узнала. Фарфоровая принцесса, например. Вильмина очень быстро сообразила, почему при Женевьеве взрослые фрейлины не слишком-то задерживались. Неконтролируемая магия время от времени прорывалась сквозь несломленный еще заслон. Давала о себе знать. Сегодня принцесса подпалила Вильмине платье, сама того не желая. У нее попросту сорвались огоньки с кончиков пальцев. А еще уронила на Вильмину живую мышь, которая точно так же неожиданно и случайно соткалась прямо из воздуха. Вильмина мышей не боялась, схватила серую за хвост и выбросила в кусты, а сама спросила: «Наверное, вам нужно учиться контролировать свою магию?» Женевьева растерянно посмотрела на Вильмину, потерла щеку, и вниз снова посыпались фарфоровые крошки. «Пока она не освободится, никто не возьмется меня учить. Так и будет», — сказала она и вздохнула. «Но, Вильмина, я правда не хотела. Не злитесь. Я скажу отцу, чтобы заказал вам новое платье. И мышь. Оно само, я не хотела». После обеда, на котором Вильмина сопровождала принцессу и на котором к ним присоединился король, они прогуливались по саду. И снова с Женевьевой осыпались чешуйки, словно вторя осыпающимся лепесткам яблоневого цвета. «Ваш отец всегда так молчалив?» — отважилась спросить Вельмина. Женевьева пожала плечами. Поправила неспешно кружевной палантин. «Ему не очень-то повезло со мной», — наконец прозвучал ответ. «Но я подозреваю, что дело не только во мне. Отец почти каждый вечер уходит в одну комнату, которая всегда заперта, и ключ от которой только у него. Мне не позволено там бывать». «Любопытно», — подумала Вельмина, но вслух спросила. «Как вы думаете, когда ваша магия, наконец, вызреет?» Принцесса пожала плечами. «Я не знаю. Ардиан говорит, что должно произойти что-то значимое в моей жизни, чтобы она вызрела и чтобы я, наконец, стала... Ну, вы понимаете, да? Как все». «Истинные маги не становятся как все», — подумала Вельмина. И тут же сообразила, что услышала новое имя — Ардиан. «Кто это, Ардиан?» В глазах Женевьевы мелькнуло искреннее тепло. Лицо, покрытое тонкими трещинками, оставалось невозмутимым. «Это королевский маг», — тихо сказала принцесса, и, словно тут же забыла о сказанном, повторила. «Королевский маг». Погрузившаяся в воспоминания, Вельмина вздрогнула, когда дверь в спальню резко открылась, и тут же выдохнула с облегчением. В комнату неторопливо вошел Итан. Хорошо, что в Кентейте не слишком интересовались жизнью Селистии, потому что именно сейчас Итана было не отличить от того короля-дракона, которого Вельмина когда-то увидела на портрете во дворце. Шрам на лице сделался почти незаметным, и вот так, в строгом черном сюртуке, в бархатных черных бриджах и с волосами гладко зачесанными назад, Итан был тем самым королем, который стоял за креслом королевы Лисии. «Ты здесь», — удовлетворенно заметил он и улыбнулся. Вельмина, все еще сидевшая на краю кровати, почувствовала, как от звука его голоса ей делается тепло и уютно. «Где же мне еще быть?» — спросила она. «Я тебя жду. Я снова боялась, что с тобой что-то случилось». «Но успокоительных капель здесь нет, верно?» Итан шагнул к ней, протянул руку. «Пойдем в сад. Вечер замечательный. К чему сидеть взаперти? К тому же я совершенно свободен до самого утра». И Вельмина согласилась. Впрочем, причин отказываться и не было. Сад был разбит на заднем дворе, небольшой, но очень ухоженный. Несколько старых яблонь с темными корявыми стволами, боярышник вдоль дорожек, напитавший воздух сладковатым дурманящим ароматом. Вельмина осторожно взяла Итана под руку. Он положил ладонь поверх ее руки. Некоторое время они молчали. Вельмина тихонько шла рядом, наслаждаясь тишиной, красотой белой пены цветов в сиреневых сумерках и ощущением шершавой ткани под пальцами. Это успокаивало, уносило все беды и напасти прочь. «Как прошел твой день?» — наконец спросил король-дракон. Он поглаживал запястье Вельмины, а она не стала убирать руку. «В конце концов, это неплохо, это, может быть, даже приятно». «Я познакомилась с принцессой Женевьевой», — начала она, и рассказала обо всем, что произошло, не забыв и мышь. «Никогда не подозревала, что в Кентейте есть истинная магия. Раньше я думал, что она ушла и осталась только алхимия», — задумчиво прокомментировал Итан. «Но коль магия все-таки есть и рождаются маги, это говорит о том, что здесь, в Кентейте, будет немало людей, которые на самом деле больше, чем люди, и поэтому могут быть весьма опасны». «Как Ардиан?» — уточнила Вельмина. «Именно». «А ты его видел сегодня?» «Конечно, видел». В голосе Итана появились мрачные нотки. «И какой он?» «Смею предположить, что такие, как Ардиан, весьма опасны для таких, как принцесса Женевьева», — усмехнулся Итан. «Он молод, весьма хорош собой, и, что самое главное, амбициозен. Советник мне кое-что рассказал, и, думаю, мы с тобой застанем здесь кульминацию событий, связанных с этим самым Ардианом». «Их с принцессой что-то связывает», — подытожила Вельмина. Исключительно то, что Ардиан, возможно, не прочь занять трон Кентейта. Итан зевнул и продолжил. Но видишь ли, король никогда не отдаст свою дочь за мага. Отчего же? Если он могущественный маг, то наверняка сможет защитить Женевьеву, пробормотала Вильмина. Потому что король думает о том, кем будут его внуки, усмехнулся Итан. Ничего хорошего не родится от брака двух истинных магов. Вот в чем беда. Откуда ты узнал? Вильмина остановилась, всматриваясь в лицо своего дракона. Итан тоже остановился, глядя на нее неожиданно потемневшим взглядом. Они стояли под яблоней, и белые лепестки падали Итану на плечи. Вильмина не удержалась и стряхнула яблоневый цвет. «Вообще-то существуют библиотеки», — глухо сказал Итан. «Но помимо этого есть еще и советник, который сразу рассказывает то, о чем нужно знать его личному помощнику». «А Женевьева знает об этом? Ну, о том, что опасность для ее детей...» «Принцесса не воспринимает это всерьез, конечно же», — тихо ответил Итан. «Подозреваю, она просто хочет быть с мужчиной, который изо всех сил старается ей понравиться». «Ох», — только и сказала Вильмина. Ее руки по-прежнему лежали на каменных плечах дракона, и его глаза казались черными, зрачки почти поглотили светлую радужку. Внезапно Итан разорвал зрительный контакт. «Подожди, я тут кое-что тебе купил». Советник платит авансом. И он полез во внутренний карман сюртука. Вильмине послышалось в его голосе смущение. «Знаешь, я никогда этого раньше не делал», — с усмешкой сказал Итан. «Но я рад, что впервые я это делаю для тебя». Сердце замерло в груди, когда он осторожно взял ее правую руку. А ведь с ней уже такое было, и ничего с этим не поделаешь. Кельвин, ее первый муж, он тоже надел ей на палец массивное кольцо. Все оказалось мишурой, бесполезной, пустой. «Я бы тоже хотела, чтобы ты был первым», — мелькнула приятно горчащая мысль. Вильмина посмотрела на тонкий золотой ободок с бриллиантовой каплей, потом подняла лицо и глянула на Итана. Он молча стоял и ждал. «И что теперь?» — сорвался шепот. «Не знаю», — так же тихо ответил дракон, без улыбки, очень серьезно. А потом, помолчав, все же спросил. «Могу я тебя поцеловать? Это, поверь, это не больно». «Я знаю», — Вильмина почувствовала, что еще немного и расплачется. Эта пронзительная нежность в его взгляде, наверное, о чем-то говорит. А она? Она, кажется, давно ответила в своем сердце. Только вот все пошло не так, как хотелось, словно пьяная судьба свернула не на ту дорогу на перекрестке. «Ты же знаешь, что со мной было. Тебе все равно? Тебе действительно все равно?» — рвался из горла крик, но Вильмина его задушила. «Если бы было не все равно, то не было бы всего этого, точно не было». И она, набрав в грудь побольше воздуха, ответила. «Да». «Не бойся». «Я не боюсь», — она смотрела в ошалелые глаза дракона. «Я знаю, что ты не причинишь мне боли. Я тебе верю». И она решительно подняла лицо навстречу Итану, чтобы это было так, как в ее сне, по-настоящему. Правильно. Он притянул ее к себе резким движением, запустил пальцы в прическу и несколько мгновений рассматривал ее лицо, как будто видел впервые. «Ты не представляешь себе, как ты красива». «Тоже мне красавица». Вильмина послушно подалась вперед к нему, даже привстала на цыпочки. Надо быть смелой, чтобы сделать шаг вперед. Лесная ведьма ее вылечила. А Итан нес ее на руках, чтобы дать шанс для новой счастливой жизни. Она вздрогнула, когда его горячие губы прикоснулись к ее. Рука на талии обрела твердость железа. Пальцы другой руки медленно ласкали затылок. «Вильмина!» — рвано выдохнул он ей в рот. «Боги, это невозможно. Скользнул языком по губам, медленно, дразняще. Она не сопротивлялась, ждала. На самом деле у нее и опыта должного не было, только то, что приснилось прошлой ночью. И Вельмина с какой-то тихой и отстраненной радостью покорилась губам, языку Итана, позволяя ему делать все, что хочется. Закрыв глаза, она полностью отдалась этим новым и невероятным ощущениям. Оказывается, когда тебя целует мужчина, это вкусно. Он сам вкусный. И то, что он вытворяет с ее губами, с ее ртом, очень похоже на то, как бы он овладевал ею, но больше не страшно. И внезапно нравится, очень даже. В какой-то миг Вельмина поняла, что ноги не держат. Повисла у Итана на шее, задыхаясь. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и уже было совершенно все равно, что его руки путешествуют по ее телу. Вельмина чувствовала лишь то, что ей не хватает всего этого. Хочется большего. Гораздо. Но это же будет больно. И внезапно она очнулась. Проклятая память! Эта совершенно дурацкая мысль вмиг разбила тот чудесный, исполненный удовольствием мир, в который она нырнула. Что ж, выныривать тоже, наверное, нужно. Хорошенького понемногу. Итан мгновенно почувствовал перемену настроения и отстранился. Затем просто обхватил ее в охапку, притиснул к себе. «Моя птичка». Его шепот мешался с шелестом листвы. «Ты — самое лучшее, что у меня было и есть. Наберись терпения. Нужно идти дальше. Если только я тебе не безразличен». Вельмина протестующе замычала ему в рубашку. «Безразличен? Как он тебе такое вообразил? Да она же... Она всего лишь просит немного времени». «Любое прошлое требует времени, чтобы быть забытым. Неужели непонятно?» «Что?» Кажется, он усмехнулся. Вельмина уперлась локтями ему в грудь, кое-как оттолкнулась. «Ну, знаешь...» Она сердито стукнула кулаком по плечу. Потерла ушибленный кулак. «Что?» Он лукаво улыбнулся, все еще придерживая ее за талию. «Я же не буду принуждать тебя, птичка. Хоть и очень... Знаешь ли, хочется». И тут Вельмина покраснела. Хорошо, что в потемках не было видно, насколько пунцовой она сделалась. «Ты не понимаешь?» — прошептала она. «Я же с самого начала...» «Я же влюбилась в тебя, как девчонка. Мне постоянно так и хотелось тебя потрогать. И у меня никогда не было такого мужчины, как ты». И внезапно ей сделалось невыносимо стыдно. Она никогда и никому ничего подобного не говорила. Для этого нужны силы. Для этого должна быть уверенность в том, что ее поймут. Уверенность в том, что ее чувства, они действительно важны не только для нее, но и для него. И она поняла, что просто не может сказать ему это. И потому вырвалась из такого теплого, такого надежного кольца рук и бросилась бегом к дому. А ведь им еще спать в одной кровати. О, ужас! И как-то запоздало она сообразила, что у нее на пальце колечко с бриллиантом, какие обычно дарят, когда делают предложение. Но он толком ничего не сказал, а она, соответственно, не ответила на так и не заданный вопрос. Что же дальше?